куча новых знакомых. Спотыкаясь на крошечном островке, мы тщетно пытались соединить палаточные жерди и натянуть тент, бьющийся на ветру. Выкрикивали друг другу указания, но не могли разобрать ни слова. Каким-то чудом нам все же удалось поставить палатку, и мы вчетвером забрались внутрь, слушая, как стучит дождь по тонкому брезенту. Сверкнула молния. «Говорила ли я, как ненавижу грозу и...» — начала Шари, окончание фразы заглушил раскат грома. Я не испытывал ненависти к грозе, напротив, мне всегда нравилось ощущать на коже дождь, как и вообще воду в любом виде. А сейчас из-за этого ливня Шари сидела так близко ко мне, что мы почти касались друг друга. Зато Каргу сырость была явно не по нутру. «Почему нам не дали две палатки?» — возмущалась Элла, которая сейчас была в человеческом обличии. «Здесь кошкой воняет. Я буду спать снаружи». Она вылезла из палатки и, немного погодя, в щель просунулась ее рука, уже успевшая приобрести питонью расцветку, и забросила внутрь одежду, горсть украшений и отвратительное ожерелье. Шари схватила бусы и швырнула их в сторону болота. «Ой, прости, из рук выскользнули!» Я усмехнулся и поспешно застегнул молнию, чтобы в палатку не залетели комары. «Она всегда такая?» — поинтересовался Карак. «Да», — сказала Шари, запихнув вещи Эллы в ее рюкзак. «Не обращай внимания». «Как же не обращать? При таких-то упреках!» — проворчал Карак и на четвереньках пополз к выходу. «Пойду спать под перевернутым каноэ. Рядом с провиантом еще есть место». Теперь мы остались вдвоем. «Все нормально?» — спросил я Шари и подал ей один из тонюсеньких спальных мешков, которые мы взяли с собой. «Иногда очень странно находиться на суше, в таком тесном мягком помещении», — сказала Шари, ощупывая ткань палатки. «Я даже представить такого не могла, когда плавала в открытом море». Она дружелюбно посмотрела на меня. «Но хорошо, что ты здесь». Я не нашелся, что ответить, и только надеялся, что в полутьме она не заметила, как я покраснел. Наверное, я для нее уже нечто большее, чем просто новый знакомый. Иначе она бы такого не сказала, да? Когда этого мальчика Пумы нет рядом или он спит, у нас с Шари все хорошо. Может, когда-нибудь она все-таки тоже в меня влюбится. И тогда мне не придется делать первый шаг, рискуя получить отказ. Ночью снаружи что-то зашуршало. Карак выругался и раздался какой-то глухой звук, но я слишком устал, чтобы посмотреть, что там делает эта Пума. Может, защищает наш провиант от енотов? Мне снилось, как мои настоящие родители приехали в Голубой риф, но мы не нашли общего языка и постоянно ссорились. Потом еще вмешалась миссис Ленокс, и меня охватила такая ярость, что я перекусил ее пополам. Тут я проснулся и почувствовал, что на зубах у меня что-то хрустит. Брезгливо ощупав челюсть, я обнаружил между зубами щепки, а моя чудесная рогатина была сломана пополам. Ничего себе! Я сконфуженно выкинул обломки из палатки. Может, руководство школы правильно решило меня отчислить? Может, так и правда лучше для всех? Неужели мисс Уайт ошиблась, и мои инстинкты слишком сильны и не поддаются контролю? Уснуть я теперь все равно не мог, и пока Шари спокойно спала, достал из рюкзака рисовальные принадлежности и при свете фонарика начал по памяти рисовать то, что видел вчера. Цаплю, ящерицу на суке, енота, ловившего рыбу на мелководье, цветок причудливой формы и дельфина. Снова и снова. Через некоторое время мне все-таки удалось задремать. На следующее утро послышались чьи-то голоса. Я перелез через Шари, подполз к выходу из палатки, дно которой странно колыхалось, потянул вверх застежку и обнаружил три вещи. Во-первых, островок, где мы разбили палатку, исчез. Видимо, за ночь уровень воды поднялся, и теперь наша палатка стояла посреди озера, из которого торчало несколько деревьев. Во-вторых, Карак в обличье хищной кошки, наверняка из-за москитов, раздраженно вычерпывал из каноэ воду консервной банкой, которую держал в превращенной руке. Видимо, ночью ему пришлось перевернуть каноэ обратно вниз дном, чтобы в нем спать. В-третьих, два незнакомых тигровых питона беседовали с Эллой змеей. Их угловатые головы торчали из воды, я мог лишь догадываться, какой длины их тела. Увидев меня, Элла обрадованно воскликнула. «Смотрите, кого я встретила! Эти двое — мои двоюродные братья!» «Привет!» — пробормотал я, потирая глаза, и выбрался из палатки. К счастью, островок ушел под воду всего на несколько сантиметров. «Ай, черт!» — я наступил босой ногой на что-то острое. Пошарив руками под водой, я вытянул ожерелье из акульих зубов. С него капала вода. «Зашибись!» «Я только что рассказала кузенам, как круто в нашей школе!» Уроки превращения особенно прикольные. Я уже научилась кое-каким трюкам», — похвасталась Элла и, мотнув головой, выхватила бусы у меня из рук. Кажется, ее восторг непритворный. Странно, на уроках она его что-то не проявляла. «Кормят там тоже очень вкусно», — продолжала она. «Наш завхоз, правда, не умеет писать машину, но готовить его хобби. Плохо только, когда он экспериментирует с новыми ингредиентами. Позавчерашняя запеканка из грейпфрута, баклажана и водорослей была просто отвратительной». «Что это за повар такой? Он что, вегетарианец?» — спросил первый кузен. «А добавка бывает, или для этого нужно слегка его придушить?» «Ха-ха!» — Элла хотела было ответить, но второй кузен ее перебил. «Это улетная школа у самого моря, да? А пресная вода там есть?» Он ради забавы заполз на палатку, и та едва не завалилась. Молния открылась, и оттуда высунулось недовольное лицо Шари. «Эй, что вы тут творите?» «Доброе утро, лохматая милашка! Ты кто?» — засисюкал первый кузен. Меня чуть не стошнило. Была бы цела моя рогатина. «Не ваше дело, слезай с нашей палатки!» — решительно потребовала Шари. Элла сделала вид, будто ничего не произошло. «У нас есть собственный пруд, и добавка, конечно, бывает», — сказала она второму кузену. «Повар-осьминог, он наверняка слабее вас и будет перед вами лебезить». «Звучит заманчиво. Пожалуй, мы скоро туда наведаемся», — пообещал первый кузен и разинул пасть, словно собираясь укусить меня за ногу. Я отдернул ногу. Его это невероятно позабавило, и он свернулся кольцами на земле от смеха. «Мы скажем Эдди, Джерому, Индири, Буши, Тина, Лими, Тули, Брэнда и Кегару, хорошо?» «Вообще-то они не собирались ни в какую школу. Но если там и правда так весело, как ты говоришь...» «Конечно, пригласи всех!» — обрадовалась Элла. «Хорошая идея!» Мы с Шарри и Карагом переглянулись. «Еще больше питонов? О, нет!» «Скажите, вы не слышали о неизвестном оборотне, который заблудился где-то в этих местах?» — спросил Караг обоих питонов. «Нам непременно нужно его отыскать». «Нет, а что такое?» — ответили родственники Эллы и, к моему большому облегчению, вскоре убрались во свояси. Мы разобрали палатку, Элла, увы, опять не могла нам помочь, и снова сели в каноэ. Не прошло и 10 минут, как Элла снова встретила знакомых. На сей раз это были два аллигатора. «О, привет!» — обрадовалась она. «Что вы тут делаете?» «Как всегда, плаваем и смотрим, нет ли здесь чего съестного», — пробурчал один из аллигаторов. «И вам не скучно? Приходите в школу «Голубой риф». Там трехразовое питание и вечеринки раз в 2 недели по пятницам». «Что, правда?» — спросил другой аллигатор. «С удовольствием. Несколько наших приятелей тоже наверняка туда захотят. Они последнее время только и жалуются, что дичь совсем совесть потеряла, а туристы перестали нас кормить». «Да, расскажи всем», — воодушевилась Элла. «В школе еще так много места. Будет здорово, если пресноводных животных прибавится». «Что она несет?» Я не верил своим ушам. «Минутку», — сказала Шари, но Элла и аллигатор ее проигнорировали и продолжали обмениваться какими-то болотными сплетнями. Наконец Карак решил вмешаться. «Разрешите вас перебить? Вы случайно не слышали о неизвестном лесном или морском оборотне, который бродит в этих местах?» «Ты имеешь в виду опоссума, который забрел ко мне в желудок?» — усмехнулся один аллигатор. «Нет, точно не его», — возразил другой. «А сухую пуму помнишь? Ту, которая так быстро превратилась в мокрую?» — уточнил первый аллигатор и мордой столкнул Карага с каноэ в воду. Я услышал возмущенное шипение, и пума с мокрой шерстью и поникшими усами снова вынырнула на поверхность. «Ха-ха, очень смешно», — проговорил Караг, прижав уши. «Так что, вы что-нибудь слышали или нет?» Второй аллигатор повернул разинутую темно-коричневую пасть в нашу сторону. «Ну, если без дураков. Кажется, друг брата моей бывшей подружки рассказывал что-то такое на прошлой неделе. Какой-то лесной оборотень попал в беду недалеко отсюда». Я заволновался. «Ты уверен?» «Так же, как в том, что акулам здесь не место», — пробурчал аллигатор, и я закатил глаза. «Прямо здесь, поблизости? Круто!» Шари уже заранее радовалась. Карак же, напротив, был настроен скептически. Может, потому что с него все еще лило в 3 ручья? «Хм, дайте-ка подумать. Вам надо вон туда». Морда аллигатора, как стрелка компаса, повернулась в другую сторону. «До встречи! Увидимся в этой вашей чумовой школе!» Ну вот, наконец-то мы напали на след. Там, куда показал аллигатор, находилось несколько островов с деревьями с густой листвой. Кое-где было даже сухо. Если повезет, наша экспедиция скоро успешно завершится. Надо предупредить Джека Кристалла, и лучше всего с глазу на глаз, что к нему, возможно, скоро нагрянут полчища рептилий. Мысль об этом меня сильно беспокоила. Неужели они и правда все явятся? Или они сказали это просто так? Мы гребли изо всех сил. И не подозревали, что прямо по курсу нас подстерегает большая опасность.